Ах, Лю Янь вздохнул и сказал, от любви до ненависти один шаг. Младший, ты не знаешь, как дорогой мой хозяин любил мою младшую сестру. После того, как моя младшая сестра умерла, он не мог прийти в себя в течение длительного времени. Чувства, которые он испытывал к моей младшей сестре, были глубже, чем у кого-либо другого. На самом деле, по-моему, он относился к моей младшей сестре как к своей дочери. Возможно, он немного не выполнил свой долг перед семьей не впоследствии, но это было только из-за обиды в его сердце. Ты не должен обижаться на него слишком сильно. Травмы твоего деда еще можно вылечить. Что же касается твоей тети Ницань, то если бы Юн Чжига действительно любил ее, он бы не сделал что-то подобное, он продолжал говорить. Тем не менее, Нитянь молчал с самого начала. В этот же самый момент, в поместье состязания Линбао, которое использовалось для иностранцев, Лайли находился в звуконепроницаемом барьере, который был создан внутри самого помещения. Он тайно разговаривал с двумя другими воинами Линцы, которые находились за пределами домена. Камень крови в доспехах пламенного дракона активировался. Манера говорить Лайли совершенно отличалась от его молчания в дневное время. Он был доволен. Мы искали его так долго, и мы смогли найти только что. Кровавый камень прошел через много рук, пока не осел здесь, в брошенном небесном домене. Сначала я думал, что принесу несколько видов высокорангового духовного снаряжения по возвращении из брошенного небесного домена. Я бы никогда не подумал, что кровавый камень так неожиданно проявит себя. На самом деле, я не возлагал больших надежд на продажу доспехов пламенного дракона. Кто бы мог подумать, что какой-то юнец купит их в первый же день. Лайли беспрерывно возбуждался. В каменной комнате двое других иностранных воинов Линцы также были преисполнены возбуждения, когда услышали, что кровавый камень неожиданно появился. Если мы сможем заполучить кровавый камень, то нас определенно хорошо вознаградят, когда мы вернемся. Только кровавый камень доспехов пламенного дракона может считаться полным и действительно показать свою мощь. Мастер, безусловно, вознаградит нас достойно. Эти три человека внезапно стали потирать руками. Они на самом деле сошли с ума из-за этого кровавого камня. По сравнению с кровавым камнем, наша миссия во время поездки на этот раз ничего не значит. Лайли, постепенно успокоившись, сказал, я поспрашивал вокруг, этот ребенок не совсем обычный. Если мы хотим жить в этом брошенном небесном домене и наставляя домен, у нас могут возникнуть проблемы, если предпримем что-нибудь против него. Хех, но мы ведь не воины линцы этого домена. Неважно, какой метод мы используем, до тех пор, как мы можем захватить кровавый камень доспехов пламенного дракона, нам ни о чем беспокоиться, когда мы вернемся к мастеру. Когда вы собираетесь что-то предпринять? Спросил один человек. Если есть возможность, то я попытаюсь предпринять что-нибудь в ближайшие два дня, забрать кровавый камень доспехов пламенного дракона и уйти. Если нет, то мы будем ждать, пока выставка собранных сокровищ закончится, и предпримем свой шаг, когда все они возвращаются. Выражение Лайли стало мрачным, когда он принял это решение. Хорошо. Глава 99. Глава 99. Сила плоти. Дядя Лю, сколько же ты заплатил за кость животного, которую ты получил в прошлом году, во время собрания семьи Не? Лю Янь был очень многословный по отношению к Нитяню, что заставляло Нитяня, который стоял на своем, поменять тему разговора. А, это кость животного, думаю, она стоила всего несколько духовных камней, ответил Лю Янь, который, похоже, уже забыл об этом. А почему ты спрашиваешь? Он никогда не придавал какого-либо значения этой кости и взял ее только для того, чтобы обеспечить присутствие достаточного количества духовных предметов. Несколько духовных камней, Нитянь посмотрел на доспехи пламенного дракона, торчащие из мешка, и спросил. Тогда эта кость животного тоже была усовершенствована мастерами секции выставки? Нет, Лю Янь покачал головой. Прошло много времени, но после того, как он подумал об этом немного, он сказал. Происхождение этой кости животного и доспехов пламенного дракона, кажется, имеет некоторые общие черты. В то время, когда мастера усовершенствования секции сокровищ продали эту вещь мне, они описывали мне незнакомца, который, казалось, был тяжело ранен, но он также преследовал людей, которые хотели убить его. Похоже, у него не было другого выхода и были крайне необходимы духовные камни, поэтому он продал эту кость животного секции выставки. После того, как он получил камни, Он исчез и больше его никто не видел. Однако, я слышал от воинов линцы из секции сокровищ, что после того, как незнакомец продал эту кость животного, он попросил придержать ее на некоторое время, чтобы он смог выкупить ее за более высокую цену, когда вернется. Но, к сожалению, он не вернулся в назначенное время. Эта кость животного не считалась драгоценной вещью, поэтому секция сокровищ быстро решила перепродать ее. Люянь объяснила происхождение этой кости в подробностях, а затем спросил Нитиня: «А почему ты спрашиваешь об этом? Я знаю, что ты и эта кость не производите духовную силу в реакции по отношению друг к другу, так почему же ты так в ней заинтересовался?» «Я просто спросил, вот и все», — Нитянь натянуто улыбнулся и сказал: «Дятлю, можно тебя немного побеспокоить? Помоги мне доставить это сокровище в мою комнату. Этот парень упрям как осел, не понимаю, почему он выбрал это», — пожаловался Люянь, когда поднял доспехи пламенного дракона. «Как я и думал, эти доспехи невероятно тяжелые, даже если бы я решил носить их, мне бы было очень трудно передвигаться. Это никак не улучшит его боевую мощь, а даже негативно повлияет на нее». Почувствовав вес доспехов пламенного дракона, он посмотрел на Нитиня и сказал: «Мальчик, купи завтра браслет для хранения для тех случаев, когда есть много вещей и их неудобно носить с собой. Выставка собранных сокровищ продает и такое». Глаза Нитиня загорелись. Он слышал о существовании духовных инструментов для хранения, но также он знал, что они были очень дорогими. Воины линцы из нижних областей, из тех, кто не родился в необычных семьях, не могли позволить себе такую вещь. «Есть, но немного». Люянь призадумался на мгновение, прежде чем сказал: «Изначально, в нашей нынешней области, не было столько много сокровищ. Следовательно, было бы пустой тратой времени пытаться заполучить случайно браслет для хранения. Однако, теперь, когда ты купил доспехи пламенного дракона, которые ты не можешь носить с собой, тебе он просто необходим. Кроме того, ты осматривался в течение достаточного количества времени и, по всей видимости, так и не смог найти подходящее духовное оружие. Так что, вероятно, ты будешь нуждаться в браслете для хранения рано или поздно, так что лучше купить его сейчас». Нитянь был в хорошем настроении и ответил: «Я пойду и куплю его завтра». По мере того, как они продолжали говорить, Люянь нес мешок в комнату к Нитяню. После того, как они пришли в комнату, Люянь поставил мешок с доспехами на землю и без дальнейших проволочек развернулся и ушел. После его ухода Нитянь закрыл дверь и тихо открыл мешок. Доспехи темно-коричневого цвета и сломанная часть высунулись немного. Причина, по которой эти доспехи были сломаны, из-за небольшого расхождения в области грудной клетки. В этом месте должен был находиться какой-то предмет, но его там не было. Нитянь присмотрелся к этой выемке и заметил, что она была частью доспехов, и в случае износа на теле полностью подставлялось сердце. Сердце было наиболее уязвимой частью тела, даже если это сокровище было удивительным защитным доспехом. Если бы не защитная выемка для защиты сердца, то Нитянь был имел еще больше сожалений. Казалось, что этим доспехам чего-то не хватало, чего-то, что могло компенсировать нехватку достоинств и вернуть в исходное состояние. В это время доспехи казались по-настоящему нетронутыми и сильно поврежденными. Недостающий элемент, нет никаких сомнений, это кость животного. После того, как он долго разглядывал выемку в груди на доспехов, Нитянь спокойно достал кость животного из своего тайника на теле и повернул к себе. После того, как он повертел ей некоторое время, он нашел верное положение. Он увидел, что кость животного, после того как он ее прижал, стала плавно совпадать с выемкой. Если деталь доспехов восстановлена, то они должны были вернуться в свой первоначальный вид. Нет, сначала успокоился, но потом подумал еще раз. Он уже знал, что кость дракона может делать сама по себе. В конце концов, она показала ему мистический мир, открыв трещины в пространстве, которая в свою очередь оставила образование в небе. Если другое крупное событие произойдет после ремонта доспехов пламенного дракона, то все воины-линцы, которые в настоящее время находятся в Линбао, мгновенно это заметят. Так что, хотя он и был очень любопытным, он решил остановиться и не совершать необдуманных действий, находясь в Линбао. Он гладил кость животного и пялился на доспехи пламенного дракона достаточно долго, прежде чем снова спрятать кость. Он решил сначала покинуть Линбао и вернуться в гору секты Линьюнь, прежде чем снова приступит к изучению доспехов пламенного дракона и тайны кости животного. Это же ночью. Нитянь сел рядом с доспехами пламенного дракона и вынул духовный камень, начав выполнять свою ежедневную культивацию. Вскоре после этого он почувствовал, что кость животного, что лежала в его одежде, стала постепенно нагреваться. Заметив, что это было ненормально, он спокойно использовал свое ментальное восприятие, чтобы посмотреть, что происходит, и быстро увидел, что тонкие нити энергии диспергировали из всего его тела. Он обнаружил, что его ментальная сила, которая следовала из этих нитей энергии, входила в доспехи пламенного дракона, что лежали рядом с ним. Эта сила. Он втайне задумался и понял, что источником энергии была его собственная кровь. По словам его мастера, все живые существа, что культивируют энергию, принадлежат к трем видам. Сила духа, сила кровеносных сосудов и сила души. И его сила кровеносных сосудов, также известная как сила плоти, содержалась в его костях, крови и плоти, как специальная сила. Этот тип силы обнаруживался только в тех, кто принадлежал к особенным кланам с силой кровеносных сосудов или у храбрецов, которым ее прививали после рождения, а затем культивировали в дальнейшем. Подавляющее большинство человеческой расы, независимо от их положения, если же им приходилось культивировать силы плоти, не могло сравниться с теми, кто имел специальные кровеносные сосуды. В то же время, большинство культиваторов часто отдавали предпочтение силе духа. После того, как они достигали определенной области, они начинали исследовать тайные техники духа. Нитянь фактически уже реализовался в мистической зеленой области, потому что энергия, которую он получал из мяса зверя, на самом деле не была энергией типа духа. После того, как он услышал наставление своего мастера, он постепенно убедился в том, что эта энергия была силой плоти. В тот момент, когда он начал использовать духовный камень для культивации, его сила плоти в глубине тела начала медленно проникать в доспехи пламенного дракона, кость дракона. Почувствовав это, он понял, что просачивающееся тепло из кости дракона, казалось, призывало и направляло силу плоти к доспехам пламенного дракона. Для Нитяня это было еще одно подтверждение того, что эта кость животного действительно была частью доспехов пламенного дракона. Кость животного активирует силу плоти в доспехах пламенного дракона, но хорошо это для меня или плохо? Подумал он, но не смог найти ответ. Забудь об этом, сейчас не время об этом беспокоиться. Не обращая внимания на движение энергии из кости в доспехи пламенного дракона, он продолжал использовать духовный камень для своей культивации. После того, как он закончил, он почувствовал, что его тело было немного истощено. Открыв глаза, он посмотрел на доспехи и увидел, что после поглощения его силы плоти на мгновение доспехи темно-коричневого цвета стали испускать розоватый блеск. Доспехи пламенного дракона. Не доставая кость животного, он протянул руку и положил ее на сердце брони. Положил руку на мгновение, он вдруг ощутил необыкновенное чувство, отражающееся в его сердце. У него было неописуемое чувство, как будто между ним и доспехами была какая-то таинственная связь. Это чувство он ощутил только сейчас. Когда он до этого прикасался к доспехам, этого чувства не было. «Моя сущность плоти питает доспехи пламенного дракона. Неужели это значит, что я могу постепенно обрести идентичность? Эти доспехи пламенного дракона, они не могут быть такими же, как кости животного. Также требуется большое количество энергии, прежде чем они станут действительно эффективными». Правильно. Внезапно он вспомнил, что когда впервые столкнулся с костью животного, он почувствовал что-то, но тогда это чувство было значительным. Он стал чувствовать некоторые изменения с тех пор, когда кость начала поглощать огненную энергию из камней огненного облака. Только после того, как кость поглотила силу огня из целой шахты, капли крови стали конденсироваться внутри кости и изменяться в действительно магический объект, даже перенося его в неизвестное мистическое место, что, в свою очередь, принесло ему большую удачу. Если количество силы огня, требуемой костью животного, было индикатором, тогда его сила, плоти требуемая для этих доспехов пламенного дракона, будет абсолютной величиной. Кажется, если я действительно хочу понять тайны доспехов пламенного дракона, я должен заплатить за это, пробормотал он. Однако, вероятно, если я хочу регулярно их использовать, мне действительно нужен браслет хранения. Таким образом, утром следующего дня он пошел к Люиню, чтобы сказать ему, что он собирается купить браслет хранения сегодня же. Нитян, младший брат, после прихода в Линбао, ты все еще не искал меня, утром, после того, как он временно оставил доспехи пламенного дракона в браслете хранения Цзинлинчжу, он был готов выйти на улицу, но вдруг он увидел Пантао, который недовольно стоял снаружи. У меня было слишком много дел за прошедшие 2 дня, рассмеялся Нитянь. Ах, да, твоя поддержка Аньши, я немного слышал об этом. Пантао вздохнул и сказал: Аньши и старшая сестра Анин, я бы так хотел помочь, но... Он покачал головой, когда другие люди из секты Линьюнь выходили, замолчал, собираясь что-то сказать. Пошли, я собираюсь взять тебя с собой на прогулку и сходить в магазин. В конце концов, кто из вашей секты Линьюнь может знать Линбао лучше, чем я? Независимо от того, что именно ты хочешь найти, я буду тебе лучшим советником, чем они. Пантао схватил Нитяня под руку и, не обращая внимания на других людей из секты Линьюнь, пошел без промедлений. Глава 100, кровавая луна, наблюдающая с неба. После того, как все из секты Линьюнь ушли, Пантао сразу же стал вести себя как обычно и сказал: Нитянь, что касается твоего вопроса со старшей сестрой Анин, у меня есть сердце, чтобы помочь тебе, но нет сил сделать это. Старейшина Ганькан является 5-м сильнейшим рефайнером оружия в секции сокровищ. Эта секция отделена от секты духа. Даже мой дедушка не может контролировать их. Кроме того, старейшина Ганькан не единственный, кто имеет виды на старшую сестру из семьи Ань. Хотя мой дедушка и является главным старейшиной секты духа, он тоже не сможет привлечь всю семью Пан, чтобы решить вопрос Аньши, просто потому что мне нравится Анин. Пан Тао боялся, что Нитянь будет хуже думать о нем и поспешил объяснить Нитяну свои чувства и беспомощность. «Я понимаю», — ответил Нитянь. «Ах да, на какой ты сейчас области?» — спросил Пан Тао. «Я могу культивировать до 9 уровня линьцы». И, наконец, дошел до прорыва, засмеялся Нитянь. «Мой мастер заставил меня прийти в Линбао в надежде, что я смогу улучшить себя и войду в мою собственную область Хаутянь. Скорость твоего прогресса, с которой ты так быстро дошел до этой точки, действительно поражает. Я знаю, что когда ты вошел в мистическую зеленую область, ты был только на 6 уровней линьцы, и всего лишь за полгода ты продвинулся с 6 до 9 уровня. За полгода ты прорвался до 9 уровня. С твоим врожденным талантом и способностями, вход в область Хаутянь не потребует слишком многого», — сказал Пан Тао. «А как насчет тебя, дружище?» — спросил Нитянь. Пан Тао рассмеялся. «Давай я расскажу. Каждый, кто побывал в одиночном испытании в мистической зеленой области и вернулся живым, изменился. Испытание в мистической зеленой области было настолько опасным и жестоким, что позволило многим из нас достигнуть прорыва. Анин, Чжэньжу и я, трое из нас были на 9 ровней линьцы, прежде чем вошли в мистическую зеленую область. Теперь мы все уже прорвались в область Хаутянь. Более того, мы сделали это без помощи вспомогательной небесной таблетки. Не только мы, но и Цзян Линчжу, Егума и Чжэн Бин также вошли в область Хаутянь. Только Нисянь из семьи Не, казалось, не накопила достаточно энергии в мистической зеленой области из-за того, что ее пребывание на 9 уровней линьцы было слишком коротким. Таким образом, она все еще в области линьцы. Хорошо, хорошо. «Сегодня я хочу купить браслет для хранения», — сказал Нитянь. «Тебе надо следовать за мной», — сказал Пан Тао, который тут же изменил свое направление. Через некоторое время они прибыли в каменное здание, специально предназначенное для продажи этих предметов. Среди этих каменных зданий также было много магазинов антикварных книг о формировании вооруженных отрядов воинов линьцы и рунах. Было также много книг об усовершенствовании оружия. «Эй, Пан Тао, зачем ты пришел сюда?» – спросил его рефайнер оружия из секции сокровищ после того, как они вошли в здание. «Я помогаю моему брату купить браслет для хранения», – ответил Пан Тао и подвел Нитяня к прилавку, на котором лежали браслеты для хранения. 6 предметов для хранения лежали на этом прилавке. Среди этих 6 были 4 браслета и 2 кольца. Одно кольцо было красным, а другое – золотым. Оба они стоили по 10 тысяч духовных камней за каждое. 4 браслета были разных цветов, по цене 5000 духовных камней за каждый. Нитянь, размер кольца для хранения мал, но, в отличие от браслета, его мощность в 2 раза больше. Поэтому и цена в 2 раза больше, объяснил Пан Тао от имени рефайнера оружия. Юноше, такому как ты, что находится только в области линьцы, достаточно будет и браслета. Хорошо, «Тогда я пойду с браслетом», — кивнул Нитянь. Лю Янь ранее сказал, что рефайнеры оружия, которые находились в нижних областях, не нуждались в слишком дорогих предметах для хранения. По словам Лю Янь, если бы он не купил доспехи пламенного дракона, ему был бы не нужен браслет для хранения. Обычная тканевая сумка, которую может удержать человек, была бы предметом первой необходимости. Он, потратив 9000 духовных камней за доспехи пламенного дракона, не хотел бы быть слишком экстравагантным в расходах, чтобы не прослыть мотом у своего мастера. «Тогда я желаю купить темно-желтый браслет», — достав медальон мастера Уцзи, он передал его мастеру-рефайнеру оружия из секции сокровищ за прилавок и указал на один из браслетов. После того, как мастер-рефайнер взял медальон, он достал браслет для хранения, на который указывал Нитянь, и передал его ему. С другой стороны, Пан Таа быстро объяснил Нитяню, как использовать браслет для хранения, говоря, что ему нужен только пучок его ментального сознания или луч духовной энергии, чтобы получить доступ к его вещам. Он надел браслет на руку и, следуя инструкциям Пан Таа, он поместил несколько духовных камней, что у него было, в этот браслет. Струйка ментального сознания потекла в браслет для хранения. Он понял, что внутри браслета было светло, и что он занимал примерно треть размера каменной комнаты. Видя, как его нынешние личные вещи, несколько духовных камней, кость дракона и доспехи пламенного дракона занимали лишь небольшую часть пространства внутри, можно было понять, насколько оно велико. Даже если он туда переместит знамя, что ему оставил Цзян Линчжу, оно также будет занимать лишь малую часть пространства внутри браслета хранения. Таким образом, этот браслет для хранения, стоимостью в 5000 духовных камней, мог полностью удовлетворить его текущие потребности. «Ваш медальон». Рефайнер оружия из секции сокровищ вернул ему медальон. После того, как он взял его обратно, он также переместил его в браслет для хранения. Однако он не спешил, чтобы уйти. Он заинтересовался этим зданием, в котором продавались все виды специальных предметов, и начал бродить внутри. Изначально он предположил, что выставка собранных сокровищ состязания Линбао продает только все виды оружия. Но только недавно он понял, что кроме духовного оружия и духовных доспехов, здесь продаются также медицинские таблетки. Теперь, под руководством Пан Таа, он также узнал, что в этом каменном здании продаются также и все виды книг, антикварные книги, несколько книг о формировании отрядов, а также многих методах культивации, которые имели недостающие страницы. Множество вещей в этом здании были неполные, однако, здесь был чрезвычайно огромный выбор. Это заставило Нитяня обрети новое понимание различных объектов, которые принадлежали воинам Линьцы. «Я не получил таблетку накопления духовной энергии, а только купил доспехи пламенного дракона и браслет для хранения. По словам моего учителя, я могу купить еще одну вещь», — думал про себя Нитянь, бродя по каменному зданию, выбирая, какую последнюю вещь купить. «Достаточно. Здесь ты больше не увидишь ничего хорошего», — сказал Пан Таа. «Здесь есть много разных вещей, но все они дефектные, имеются сильно поврежденные и неполные. А что касается антикварных книг о формировании вооруженных подразделений и других книг, которые описывают происхождение древних воинов Линьцы, то тебе они абсолютно не нужны, потому что твой мастер является экспертом в этой области. Все вещи здесь, которые были проверены, будут стоить немного, после того как их оценит наша секция сокровищ. Я не говорю о тех вещах, что сильно повреждены. Даже если они и являются полными, твой мастер даже не взглянет на них. Он настоящий великий мастер. И если ты принесешь с собой этот хлам, он, безусловно, будет крайне недоволен». «Да, это так», — кивнул Нитянь и, наконец, уже не останавливался в этом месте. После того, как он вышел отсюда вместе с Пан Таа, который потащил его дальше по своему усмотрению. «Как ты видишь, эти три горные вершины образуют тупик в Линбао, который защищает их главное вооруженное формирование секты. После главного формирования активируется небесное пламя горящей земли, в котором весь небесный купол Линбао будет погружен в бушующее пламя под землей. Даже воинам Линьцы, чья таинственная область захочет прорваться сквозь эти слои пламя, придется преодолеть значительное количество трудностей. Прорваться сквозь этот пламенный барьер и ворваться в нашу внутреннюю долину невозможно для воинов Линьцы из нижних областей». Пан Таа был очень горд собой, когда знакомил Нитяня со всеми видами специальностей в Линбао, рассказывая ему об этой грозной силе странного формирования под названием «Земное пламя», способное сжечь небеса. Когда небо постепенно стемнело, эти двое договорились встретиться на следующий день, чтобы посетить каменные здания, где будут проводиться торги самых изысканных духовных предметов. После возвращения Нитянь стал искать Цзян Линчжу, чтобы забрать свои доспехи пламенного дракона и положить их в свой собственный браслет для хранения. После того, как он выставил знамя, что получил после убийства им Юань Фэна, стало возможным ощущать колебания от него. Цзян Линчжу был обеспокоен тем, что Сан Бин из Серой Долины и Юань Сянь могли ощущать это слабое колебание и по сути, как она сказала ему, что только после того, как он покинет Лин Баа, только тогда она отдаст его ему. Нитянь не имел особого интереса к этому знамени и, естественно, не спешил. В ту же ночь он продолжил культивировать с духовным камнем. Кроме того, он также специально вынул кость зверя и доспехи пламенного дракона из браслета для хранения. Вскоре после этого он снова почувствовал тепло кости зверя, а также понял, что сила плоти в его теле перетекала в доспехи пламенного дракона понемногу. Неизвестно, как долго он культивировал, когда он почувствовал невыразимо угнетающее чувство в своей голове. Когда он культивировал духовные камни, он также чувствовал, что ему требовалось намного больше усилий, чем обычно. Он остановился и посмотрел на луну за окном, чувствуя, что холодная и чистая луна над ним, казалось, покрыта слабым слоем из тумана кровавого цвета. Что-то не так с колебаниями пространства. Именно в этот момент вдруг раздался громкий крик Усиня с шестого этажа. Очень быстро Усинь спустился на два этажа. Нитянь, Цзян Линчжу и Егума также вышли из каменных комнат, беззвучно стоя на веранде. Люянь, Шия и Лосинь также спустились с пятого этажа с серьезным выражением лица. Люянь чувствовал, что камень на его груди, который был покрыт небольшими отверстиями, желал поговорить с ним с помощью звукового камня, кача. Странно, но как только он произнес первое слово, звуковой камень разлетелся на мелкие кусочки. Люянь был ошеломлен и лицо его побледнело. Лицо Лосинь было бледным, как снег. Она вдруг посмотрела на луну в небе и закричала. Что-то случилось. Все последовали ее примеру и посмотрели в небо. Они поняли, что полная луна, которая ранее еще была яркой, как серебряное блюдо, казалось, заплывает слоем свежей крови, что становился алым и чем-то демоническим. Секта крови. Голос Лосинь слегка вздрогнул. Усинь покачал головой и воскликнул. Только секта крови осмелится необдуманно вторгнуться на нашу территорию. Тюремное руководство и секта призрака также должно быть разослали своих экспертов. Ах, Лосинь невольно вскрикнула в страхе. Кровавая луна наблюдает с неба. Кровавая луна приносит беду. О, нет. Именно в этот момент люди, находившиеся в других каменных зданиях, почувствовавшие этот запах, также поняли, что что-то не так и вышли на улицу. Они кричали на верхнем этаже каменной террасы. После того, как Нитянь увидел это, он понял, что лица всех были полны тревоги и ужаса. Глава 101. Глава 101. Изменение неба. Луна, висевшая высоко над головой в ночном небе, была алая как кровь. Она излучала алый свет. Казалось, будто Лин Баа был погружен в свежую кровь. Нитянь стоял у подоконника, глядя на улицы, которые были заполнены стоявшими людьми. Все эти люди подняли свои взгляды и смотрели на небо с перепуганным выражением лица. «Мастер, что нам делать? Должны ли мы покинуть состязание Лин Баа как можно скорее?» Ужас охватил сердце Лосинь. Усинь покачал головой и сказал, «Мы собираемся уйти, но это время еще не пришло. Если я не ошибаюсь, то секта призрака, секта крови и правительство тюрьмы собрались теперь возле Лин Баа. Если мы сейчас уйдем, то нам придется столкнуться со стихийным бедствием. Тогда мы будем украдкой следить за происходящим здесь», — спросила Лосинь в панике. «Просто подожди немного. Главное военное формирование Лин Баа, огонь земли, который может поджечь небо, это самое мощное и необычное военное формирование в брошенном небесном домене. Даже если такие сильные противники, как секта призрака, секта крови и правительство тюрьмы нападут на нас, им будет нелегко уничтожить главное формирование за короткий промежуток времени». Усинь глубоко вздохнул и посмотрел на всех, прежде чем добавил. «Прежде, чем главное формирование будет разбито, каждый должен оставаться там, где находится. Никто не имеет права идти туда. Только после того, как главное формирование будет разбито». Сказав это, Усинь замолчал, казалось, взвешивая шансы на победу и поражение с большим трудом. После того, как главное формирование будет разбито, когда секта призрака, секта крови и правительство тюрьмы войдут сюда в большом количестве, на самом деле, мы будем не в состоянии отразить их, и только тогда мы подумаем над тем, как нам уйти. Лю Ян вдруг заговорил: «Мастер, как могло случиться, что они осмелились на полномасштабное вторжение?» Ло Синь также сказала: «Даже если эти сражения с тремя сторонами случаются время от времени, то это происходит крайне редко в таком количестве. Начало полномасштабной войны, без отдыха, пока мы не умрем, не принесет пользу ни одной из сторон. Как они могут быть настолько наглыми?» Усинь подумал и ответил: «Причина, по которой такой интенсивный конфликт не вспыхивал до сих пор, была в том, что они никогда не находили для этого подходящую возможность. В последнее время старейшина Сюань Цзин из Серой долины, казалось, был на той стадии, когда он категорично не собирался прорываться к следующей области. До тех пор, пока он не получит полное представление о себе, другие люди не могут заставить выйти его в мир. Ходят слухи, что человек из Дворца Черного Тумана оставил его некоторое время назад и отправился в другой домен на землю метеорита. Таким образом, единственные люди из наших четырех сект, которые достигли уровня старейшины Дворца Черного Тумана, являются Фан Хуэ из Линбао, а также Мастер Нитяня. Тем не менее, секта призрака и секта крови также имеют двух сильнейших из области Сюань. Кроме того, правительство тюрьмы также имеют двоих из области Сюань. За прошедшие полгода, из-за огромных изменений в мистической зеленой области, четыре наши секты объединили свои силы, убивая множество людей из секты призрака, секты крови и правительства тюрьмы. В последнее время удавалось ставить на место эти три секты. Изначально мы думали, что они нам уступают, поэтому мы и не ожидали, что у них еще есть козырь в рукаве. Усинь объяснил это и сказал Лю Иню: «Присмотри за ними. Я собираюсь в секцию Линбао, чтобы разузнать о конкретной ситуации и узнать, будут ли использованы отряды пространственного формирования или нет». Сказав это, Усин выскочил из окна. Его силуэт еще не достиг земли, прежде чем он превратился в размытую зеленую тень, мигающую на улице, прежде чем он исчез без следа. «Все должны оставаться здесь, никто не смеет двигаться», — выкрикнул Лю Янь. «Нитянь, Цзян Линчжу и Егума стояли вместе, когда наблюдали за воинами линьцы из каждой секты, которые ринулись на улицу, явно чувствуя страх. Нитянь, Цзян Линчжу и Егума чувствовали, что также были под влиянием страха, но оставались серьезными, хотя и были напуганы». Грохот. Внезапно все вокруг затряслось. На шесть этаже, где находился Нитянь, все раскачивалось из-за землетрясения. Он оглянулся с напряженным видом и вдруг понял, что три голые каменные вершины Линбао, которые возвышались в трех направлениях, постепенно становились алыми. Эти вершины были высотой в несколько километров. Теперь, вслед за изменением цвета и блеска, потоки пылающего света хлынули из пещер горного пика. За короткий промежуток времени каменные пики стали словно разогретые красные металлические стрежни, выдавая огромное количество тепла. Сильное пламя превратилось в потоки света, которые вылетали из пещер этих трех каменных пиков, как водопады, которые текли вверх против течения, прямо к небу. Под кровавой луной, темно-красное небо было покрыто пылающим светом. Вскоре после этого, пламенный слой окутал все небо. Пылающие потоки света скручивались и неравномерно распределялись, постоянно объединяясь и переплетаясь, образуя сложные загадочные картины, которые были сделаны из пламени. Узоры этого пламени, которые появлялись на небосводе, казалось, содержали истинную сущность пламени и бескрайние магические эффекты. Казалось, будто горящее небо и земля непрерывно грохотали. Еще более яркие пылающие потоки выстреливались отрядом земного пламени, способного сжечь небо, в то время как они подымались высокого в небо один за другим. В долине, где располагался Линбао, изначально было нестерпимо горячо. После активации земного пламени, во внутренней части долины стало еще более жарко и душно. На улицах доносился невообразим гомон секты духа Линбао от каждого отдельного каменного здания, где продавали духовное оружие, драгоценные доспехи и медицинские таблетки. Пещеры, в которых они находились только что, начали брызгать струей света. К счастью, рефайнеры из павильона сокровищ уже выскочили из их пещер. Эти мастера-рефайнеры также стояли ниже трех каменных пиков, глядя на небо с испуганным выражением лица. Сюда. Пока Нитянь наблюдал за происходящим, бабка Венка из Дворца Черного Тумана поспешно выбежала, следуя за Чжэнбином, Хан Си и некоторыми другими людьми из дворца Черного Тумана. «Старейшина Усинь здесь!» — крикнула она снизу. «Мой мастер пошел к секции Линбао», — ответил Люянь. Бабка Вэн знала, что его ответ будет таким. Потом она кивнула головой и, не дожидаясь одобрения Люянь, повела учеников дворца Черного Тумана вверх по лестнице. Очень быстро она оказалась на этаже, где находился Нитянь, вместе с людьми из дворца Черного Тумана. Нитянь заметил, что Чжэнбин и Хан Синь, а также несколько старших людей из дворца Черного Тумана, которые пришли, имели мрачное выражение лица. Было очевидно, что они были также обеспокоены теми изменениями, что происходили в Линбао. «Здесь несколько человек из дворца Черного Тумана. У нас недостаточно сил». Бабка Вэн, поднявшись наверх, говорила очень откровенно. «Огромные изменения происходят в Линбао. После того, как отряд Пламенной Земли был разбит, никто из Линбао или секции сокровищ не сможет присоединиться к нам. Все должны держаться вместе, чтобы присмотреть друг за другом. Это гораздо лучше, чем драться в одиночку». Люянь вздохнула и сказал: «Кто бы мог подумать, что такое может произойти в Линбао на выставке собранных сокровищ. Эти три стороны действительно выбрали хорошее время». На лице у бабушки Вэн было страдание. «Так уж совпало, что человек из дворца Черного Тумана не находится в брошенном небесном домене, в то время как человек из Серой Долины не появится до тех пор, пока не прорвется к следующей области. Только...» Она посмотрела на Нитяня и сказал: «Только твой мастер сейчас находится в том состоянии, чтобы начать сражаться в любой момент. Однако, я боюсь, что он не в состоянии прийти в Линбао. По крайней мере, один из двух человек правительства тюрьмы отправлен в дальнюю гору Сетылинъюнь, полностью отвлечь внимание твоего учителя, чтобы он не смог находиться здесь». Услышав, что сказала бабка Вэн, цвет лица Нитяня внезапно изменился, и он прошептал: «Мастер, Нитянь, тебе не следует беспокоиться. Старший боевой дядя будет в порядке», — утешал его Люянь. «Его культивация и сила способна задержать ни одного человека из правительства тюрьмы. В сражении с двумя людьми из правительства тюрьмы он будет несколько занят и не сможет уйти, следовательно, он не сможет нам помочь здесь. Если они хотели навредить старшему боевому дяде, то секте крови и секте призрака понадобится еще один человек. Однако, если секта крови и секта призрака пошлют туда еще одного человека, они не смогут удержать преимущество здесь. В конце концов, в Линбао все еще находится старейшина секции сокровищ Фан Хуэй. Таким образом, тебе не стоит беспокоиться ни о себе, ни о судьбе твоего мастера». «Да, я тоже так считаю», — сказала бабушка Вэн из дворца Черного Тумана, смотря с мрачным выражением лица на улицу. Она добавила: «На этот раз секта призрака, секта крови и правительство тюрьмы безусловно объединились, чтобы нанести Линбао серьезный ущерб. Для достижения этой цели они выбрали время проведения выставки собранных сокровищ, чтобы они смогли собрать и передать много драгоценных видов духовного оружия, которых нет нигде больше. Я думаю, что Линбао не сможет сохранить все эти драгоценности. Что же касается людей, умрут они или нет, будет зависеть от количества сильных противников, что представит три секты. После этой битвы состязание Линбао, безусловно, понесет огромные потери с точки зрения силы, настолько, что...» Бабушка Вэн остановилась на полпути, не договорив. Она чувствовала, что Линбао не сможет избежать этого бедствия. «Это здесь!» — вдруг закричал Шиэй. В этот момент, когда все заметили, что через свет пылающего пламени внезапно появилась тень рядом с кровавой луной в небе. Эта тень была несколько ниже луны и, казалось, сидела в позе лотоса в месте, где луна отблескивала кровавым светом. После того, как Нитянь присмотрелся, он понял, что эта смутная тень крови, казалось, была женщиной. Эта женщина появилась ниже кровавой луны. Нитянь тогда смог почувствовать, что лунный свет цвета крови, который заполнил все небо, казалось, привлекал его странной силой, которая пришла с тела той женщины, будто бы она покрывала ее. За женщиной была кровавая фигура, которая обнажала клыки и размахивала когтями так быстро, что они охватывали небо и землю. Они находились на очень близком расстоянии друг от друга и странным слоем пылающего экрана, чтобы разделить их. Глядя на эту огромную кровавую тень, Нитянь ощутил тяжелое, удушливое, гнетущее чувство. Глава 102. Глава 102. Тонущие в бедствии. Постепенно кровавая тень под кровавой луной увеличилась до размеров с огромный горный пик. Чрезвычайно пугающие колебания кровавой ци распространялись от огромной кровавой тени, из-за чего ци и кровь гостей долины в их организмах перестала течь плавно. СССС. Лучи кроваво-красного лунного света, похожие на длинные, шелковистые, кровавые реки, льющиеся ручьями с кровавой луны. Когда кроваво-красные лучи лунного света приближались к Земле, это было похоже на то, будто каждый из них превратился в падающую звезду, которые имели богатый, кроваво-красный свет, перемешанный внутри. Сидевшая в лотосе женщина сверкал кровавым светом. Казалось, что она держала руки в печати, чтобы активировать секретную технику. Эта огромная кровавая тень внезапно испустила невероятно громкий рев. В то время, как прозвучал этот рев, кроваво-красные звезды, приближавшиеся к Земле, стали еще более алыми и длинными. Бабах! Лучи кроваво-красного лунного света, которые были похожи на темно-красные сияющие звезды, начали взрывать главный отряд Линбао. Бесчисленные, плотно расположенные пламенные узоры появились на сверкающем, красном небе. Они внезапно взорвались и разлетелись на куски, но быстро перегруппировались еще раз. Глубоко под землей, еще более шокирующе взрывался Тримор. Пылающие световые лучи помчались от трех каменных пиков, располагавшихся в долине, прямо в небо. Все гости в долине, в том числе секта духа и воины-линцы секции сокровищ, смотрели на небо с тревогой, явно выражавшейся на их лицах. Боюсь, что земляной огонь не сможет слишком долго сдерживать их. В конце концов, это пугающая женщина из секты крови. Ее сил достаточно, что сотрясти небо и изменить землю. Люянь уже думал о том, что смогут ли нитяне и остальные эвакуироваться на максимальной скорости, как только этот пылающий экран света будет открыт. Кроме того, он не думал, что Линбао сумеет избежать этого бедствия, в отличие от бабушки Вэн, поэтому он начал планировать отступление для окружающих его людей. Этот человек из секты призрака также сделал свой ход, вот только я не знаю, что это значит и может ли он уничтожить отряд земляного пламени, что способно сжечь небо. Глаза Шии метались, оглядываясь по сторонам, как будто он искал что-то. В то же время, у подножия каменного пика стоял одинокий каменный дом. Рядом с домом был темный путь, который вел из-под земли. Внутри роскошный каменного дворца под землей цвет лица Вейнин изменился. Он был вторым рефайнером оружия в секции сокровищ, и он был в состоянии усовершенствовать высокий класс оружия. Как рефайнер оружия высокого класса, он недавно занялся методом усовершенствования коммуникативного духовного оружия и от всей души хотел усовершенствовать духовное оружие, которое бы могло связываться с духом. Существовало два пути создания такого оружия. Первый метод заключался в использовании материала, из которого было сделано духовное оружие, богатого духовной природой. После последней стадии закалки, переработки и формирования духовного оружия, это бы послужило возникновению духовного оружия естественным способом с духовной природой и обладающей интеллектом. Только мастер-рефайнер, который был на самом высоком уровне духовной коммуникации, мог бы прикоснуться к истинной сущности этого метода. В настоящее время Вейнин находился на высоком уровне рефайнеров оружия. Методы, что он использовал, были непосредственно направлены на объединение силы духа с духовным оружием, чтобы наделить оружие духом. Для того, чтобы воплотить это в жизнь, он кропотливо собрал семь могущественнейших духов. Эти семь могущественнейших духов были именно те духи, что он использовал для усовершенствования духовного оружия класса духовной коммуникации, используя их конечный дух для придания духа оружию. Сейчас эти семь мощнейших духов были связаны тонкими грозовыми веревками и были заключены внутри семь специальных предметов. Шиши, электрическое свечение и гром расходились от этих грозовых веревок время от времени. Семь духов, которые изначально были на последнем издыхании, совсем не были намерены бунтовать. Однако, по какой-то причине, семь духов, которые были связаны громовыми веревками и закрыты в специальных предметах, казалось, внезапно получили странную силу, которой обладали ранее. Семь духов, которые находились в этих предметах, стали отчаянно биться об эти специальные предметы, независимо от грозовых веревок. На поверхности стеклянных предметов, деликатно декорированных конструкций, вдруг появилась препятствующая сила. Однако эти семь духов не обращали никакого внимания на препятствующую силу, поскольку они постоянно ударялись об специальные предметы. Они старались разбить один из предметов, чтобы выбраться через трещину. Эти духи вылетали изнутри маленькой, подобно светлой струйке тумана. После того, как один из них вылетел, холодная волна энергии Инь вдруг охватила весь этот каменный дворец. Вейнин был в недоумении. Он был рефайнером оружия, который занимал второе место в секции сокровищ. Мысль о том, что не смог предотвратить появление духа, внезапно появилась в его сердце. Бабах! Его ментальная сила встряхнула и разорвала на куски все эти 6 оставшихся специальных предметов вокруг. 6 духов освободились из заключения во вспышке и превратились в 6 страшных теней-призраков. Они свирепо буравили взглядом все его тело. Спустя бесчисленное количество секунд, Вейнин не мог спокойно дышать. Его душа, казалось, ушла в пятки. 7 духов, заключенные в тюрьму в сотни метрах под землей, безусловно, не должны были находиться в Линбао. Внезапно они высвободились и сбежали, готовые вот-вот появиться в долине. Как только 7 духов вышли, они стали атаковать ближайших рефайнеров оружия секции сокровищ. Здесь духи, вылетающие из-под земли. Это те самые духи, на что старейшина Вейнин потратил огромное количество времени, обмениваясь с другими доменами. Они высвободились из своих цепей и, кажется, находятся под контролем секты призрака. Старейшина Вейнин, должно быть, уже мертв. Среди рефайнеров оружия секции сокровищ были люди, которые знали, что Вейнин получил 7 духов, которые находились под слоями кандалов. Это было потому, что даже сам Вейнин, прежде чем эти духи были надежно заперты, был бессилен перед ними и не в состоянии совладать. Поэтому то, что эти 7 духов сбежали, и подразумевало то, что сам Вейнин был мертв. Они громко ревели в гневе, разлетаясь по всем направлениям. Кроме того, эти 7 духов, вырвавшиеся из-под земли, стремительно носились, преследуя и нападая на людей со всех сторон, врывались в их умы, используя их души в качестве корма. Это мертвый дух из домена черной преисподней. Неужели Вейнин сошел с ума? Он что, на самом деле обменялся на дух из домена черной преисподней? Отец Панта громко ревел в гневе изнутри каменного здания, располагавшегося очень далеко. Нитянь заметил, что несколько воинов линьцы из секты духа внезапно выскочили в направлении Панбо, атакуя в лицо этих 7 смертельных духов из домена черной преисподней. Бабах! В этом самый момент, женщина, сидевшая в небе в позе лотоса, злобно бомбардировала пылающий свет экрана, управляя огромной кровавой тенью. Нитянь был потрясен звуковой волной от взрыва. Он чувствовал боль в своих перепонках. Подняв голову, он понял, что пламенный узор, появившийся на пылающем экране света, не смог сразу же восстановиться и перестроиться. Это нехорошо, он скоро разрушится. Многие иностранцы, находившиеся на улице и смотревшие в небо, внезапно побледнели, как будто знали, что ситуация склоняется в худшую сторону. Свист. Внезапно появилась фигура Усиня. Он ринулся и закричал. Все пространство отряда трансмиссии Линбао пострадало от странных колебаний и потерпело поражение. «Мастер, что же нам теперь делать?» – закричала Ло Синь. После того, как Усинь закончил говорить, он понял, что бабушка Вэн из Дворца Черного Тумана тоже была там. Он слегка кивнул ей головой и поспешно добавил. «Я боюсь, что мы больше не можем оставаться в Линбао». Бабушка Вэн думала так же, как и Усинь. «Давайте двигаться и держаться ближе к стороне ближнего края массива. Если он будет сломан, то последователи секты крови и секты призрака ворвутся внутрь. Нам придется рискнуть, чтобы вырваться из их осады». Усинь решительно не хотел погибать в Линбао, поэтому призывал всех следовать за ним. Нитянь, Цзян Линчжу, Ягума и другие стали спускаться вниз под его руководством и сразу сворачивали налево. Многие ученики из подчиненных кланов Линбао, находившиеся на улице, а также воины линьцы секты духа и секции сокровищ, были взволнованы, так как все они были в опасности. На другом конце, Панбо, который громко кричал, заметил передвижение Усиня и других. Панбо, хорошо известный среди 4 сект, внезапно вытащил сына, Пантая, в сторону и голосом, который только Пантая мог слышать, сказал: «Тая, следи за людьми из секты Линьюни Дворца Черного Тумана и уходи так далеко от Линбао, как сможешь. Твой дед и я занимаем важные посты в Линбао, поэтому мы должны держать нашу землю как можно дольше и, безусловно, не можем отступить. Тем не менее, тебе совсем не нужно быть похожим на нас». «Нет». Глаза Пантая были красными. «Я хочу остаться с вами». «Проваливай». Панбо взорвался в неистовой ярости. «Скорее проваливай. На этот раз наша секта столкнулась с поистине трагическим происшествием, и я не знаю, скольких людей придется принести в жертву. Меня не волнуют другие люди, но я просто хочу, чтобы ты выжил. Так что быстрее проваливай. Если ты хочешь что-то для нас сделать, то ты должен выжить и уведомить другие секты о нашем нынешнем положении в Линбао. Если 3 другие секты узнают об этом и отправят нам подмогу, то у нас все еще есть слабая надежда на выживание. Быстрее уходи, если ты не сможешь скрыться. Ты единственный, кто в состоянии спасти нам жизнь. Быстрее убегай. Пан Бо непрерывно призывал Пан Тао из-за того, что боялся, что Усинь и другие могут уйти далеко и его сын уже не сможет догнать их. Пан Тао, стиснув зубы, посмотрел глубоко в глаза отца на несколько мгновений, прежде чем он, наконец, яростно кивнул головой и, не говоря ни слова, выскочил на самой большой скорости, чтобы догнать Усиня и других. В то же самое время, в потаенном дворе, где были Аньши со своей младшей сестрой Анин, Анин смотрела на небо с опаской. Она уже давно была вне себя от паники и продолжала спрашивать: «Старшая сестра, что же нам делать? Что делать?» Нежное лицо Аньши потеряло свой прежний румянец. Она также безучастно смотрела на пылающий световой экран, который постепенно покрывался трещинами. Она пробормотала: «Мы больше ничего не можем сделать. Люди из секты Лин Юнь, Дворца Черного Тумана и Серой Долины не принадлежат к Лин Бао. Они не обязаны помогать нам и охранять это место до самого конца. С другой стороны, Пан Тао и Чжэн Жуй тоже не обязаны. Мы из подчиненного клана Ан. В секции Лин Бао происходят огромные изменения. Поскольку мы члены подчиненного клана, мы не имеем права сбежать, иначе мы в будущем окажемся в очень неблагоприятной ситуации. Поэтому нам лучше умереть здесь. Мы должны смириться с нашей судьбой». Глава 103. Глава 103. Великое бедствие. В секции Лин Бао находилось 7 призраков, которые дрейфовали вокруг без отдыха. Они преследовали как учеников секты, так и последователей Лин Бао, чтобы убить их. Ужасающая женщина под кровавой луной из секты крови использовала тайный техник, чтобы снова призвать огромную кровавую тень, чтобы продолжить бомбардировать огромный защитный массив Лин Бао. Иностранцы, приехавшие, чтобы принять участие в состязании Лин Бао, а также выставке собранных сокровищ, проклинали то, что все они тайно приблизились к внешней части Лин Бао, так же как Усинь и его команда из секты Лин Юнь. У них возникла та же идея, что и у Усиня и его учеников. Как только огненный массив будет разрушен, они приложат все усилия, чтобы быстро скрыться оттуда, так как они абсолютно не намерены защищать Лин Бао. «Вы должны следовать за мной и всеми средствами стараться не заблудиться». Усинь шел прямо по широкой улице, в то время как Лю Янь, Шия и Ло Синь четко следовали за ним. Люди из Дворца Черного Тумана, во главе со старейшиной Вэн, также держались рядом. Нитянь, Цзян Линчжу и Егума шли с мрачными лицами. Они тайно собирали свою духовную энергию, чтобы быть готовыми встретить врага в лоб в любой момент. Нитянь, в этот момент они услышали крик Пан Тао. Как только он повернул голову, он увидел, что Пан Тао бежал к ним с красными глазами. Усинь обернулся, когда понял, что это был сын Пан Бо, он также был несколько удивлен. «Я приветствую вас, господин У, старейшина Вэн». Пан Тао повысил голос и громко закричал: «Я познакомился с вами в секции Лин Бао, и если вы желаете уйти, нет ничего страшного, если вы пойдете под моим руководством». Усинь изменился в лице, когда он сказал: «Твой отец не хочет, чтобы ты остался с ним». Глаза Пан Тао были полны печали, когда он кивнул головой и сказал: «Он надеется, что я выживу точно так же, как и вы, ребята». «Отлично, тогда веди нас», — твердо сказал Усинь. Он прекрасно знал о статусе Пан Бо, что он был великий старейшина секты и ко всему прочему. Он участвовал в строительстве огненного массива в течение долгого времени. Следуя за Пан Тао, у них было не только больше возможности сбежать из Лин Бао, но и, возможно, найти более безопасный альтернативный маршрут, чтобы избежать атак секты призрака и секты крови. Пан Тао быстро догнал их и встал спереди, время от времени указывая путь Усинь. Усинь кивал головой. Они медленно удалялись от широких улиц под руководством Пан Тао. Они шли не в горы, которые окружали Лин Бао, а следовали к одному из 3 каменных пиков. После того, как огненный массив разрушится, каменный пик, что ведет к пламенному ядру земли, может потерять свою изначальную эффективность. Пан Тао шел, говоря: «Внутри каменных пиков пусто, там есть проходы, которые могу вывести нас из Лин Бао. Конечно, Там также могут быть люди из секты призрака и секты крови. Но я считаю, что если они там и будут, то их может оказаться значительно меньше, чем где бы то ни было. Мы внимательно слушаем тебя, сказала старейшина Вэн. Они все понимали, что поскольку Пан Таа также хотел выбраться отсюда живым, то ему не было смысла лгать им. Пан Таа рос в Линбае с ранних лет. Естественно, он знал об этом месте намного больше их. Таким образом, группа под руководством Пан Таа отделилась от других иностранцев, которые испуганно разбегались в разных направлениях, в то время как они медленно шли к одному из пиков. Кха-кха. Внезапно гулкий треск эхом раздался над их головами. Нитянь, который рвался вперед, поднял голову и посмотрел. Он заметил, что огромная пламенная стена, которая обволакивала все небо, казалось, кровоточила в углу. Толстая рука кровавой тени, которая сгущалась под кровавой луной и духовная энергия женщины из секты крови, пробили кровавые трещины и продолжали непрерывно разламывать их во все стороны. Прорвались. Женщина в темноте из секты крови, сидевшая в вертикальном положении в позе лотоса, внезапно фыркнула. Катча. После ее крика большая трещина была с силой разорвана кровавой тенью. В следующий момент последователи секты крови в кроваво-красных одеждах спустились с неба и вошли через трещину один за другим. Черт возьми, огненный массив, способный сжечь небо, разрушен. Нам нужно бежать быстрее. Тот, кто останется позади, будет в ожидании смерти, как же как и Линбао. Иностранцы метались по улицам и кричали в страхе. Они хотели как можно быстрее покинуть долину. В этот момент, однако, стало возможным различить фигуры, которые постепенно появлялись, один за другим, ухода в долину. Многочисленные последователи секты призрака уже долгое время ждали у входа в долину. Ху-ху-ху. В этот же самый момент кровавые тени, спустившиеся с неба, стали преследовать и убивать людей, обращая их в бегство. С другой стороны, несколько последователей бросились на место сбора секты и секции. Они сразу вступили в ближний бой. Хонг. Огромный бронзовый котел резко подлетел к небу от мастерялинца из секции сокровищ. Вскоре после того, как бронзовый котел засверкал, он выпустил 5 светящихся драгоценных камней. Слой за слоем драгоценные камни разлетались, они освещали кровавую тень, которая разрушала огненный массив. Огромная кровавая тень была освещена 5 драгоценными камнями, которые, ко всеобщему удивлению, медленно таяли как снежинки. Старейшина Фэн Хуэй. Старейшина Фэн Хуэй сделал свой ход, эксперт мистической области. Как только воины-линцы из обоих секты Линбая увидели огромную вспышку нефрита, они сразу поняли, что самый сильный эксперт в Линбае был действительно зол. Маленький старик стоял на вершине горы с большим нефритовым котлом, который взмыл в небо. Лицо старика было серьезным и суровым, когда он холодно смотрел на женщину из секты крови, что висела под кровавой луной. Небо и земля развернутся. Фэн Хуэй использовал свою секретную технику. Расшатанная крыша пламени внезапно изменилась, полетели потоки пламенных метеоров. Оставшиеся части крыши мгновенно ринулись в большой котел. Еще вспышка, и больше 5 драгоценных камней вылетели из большого нефритового котла. Радужный 5 свет был похож на метательные снаряды и огромные пламенные мечи. Он направился к женщине, сидевшей под кровавой луной, с энергией, сотрясающей землю. Хучи. Большое количество нитей цвета алой крови собирались со всех направлений. Они плотно закрывали и оплетали женщину со всех сторон. Очень быстро бесчисленные кровавые руки появились перед женщиной. Они скрыли небо и окутали землю, поскольку они продолжали закрывать ее от больших пламенных мечей. 2 эксперта, которые достигли мистической области, сразу же стали яростно сражаться в темноте, после того, как огненный массив был разрушен. Нитянь поднял голову и бросил быстрый взгляд, а затем перестал смотреть на боль во тьме. Вместо этого он стал внимательно следовать за Пан Таа и Усинем в сторону каменного пика. Да, это же. Идя вдоль дороги, Нитянь вдруг вскрикнул негромко, когда он посмотрел в сторону заброшенного двора. Этот двор был тот самый, куда его привела Ин почти сразу же по прибытии сюда. Этот двор принадлежал Аньше и ее сестре. «Сестра Ань, ты здесь?» Нитянь вдруг крикнул громко, немного подойдя поближе. Внутри двора Аньше и Анин, наблюдавшие за битвой в небе с мертвецки бледными лицами, внезапно встрепенулись. «Нитянь, это же голос Нитяня!» — крикнула Анин со двора. Она сразу же увидела Нитяня перед дверью, в то время как Усинь с командой направлялись к одному из каменных пиков. «Сестра, это Нитянь и старейшина успешат в нашем направлении, вместе с ним и Пан Таа. Пантао. Аньши отвлеклась на некоторое время. Казалось, она быстро поняла причину, по которой Пантао был там. Только что вернувшись, они хотят выбежать во внешний мир через проход внутри каменного пика. После того, как Пантао сможет сбежать, возможно, он сможет защитить своего деда и отца. Но мы не можем уйти. Ее лицо потускнело, не позволяя ни тень увидеть нас, чтобы не повлечь за собой еще больше проблем. Но он уже увидел меня, сказала Анин. Где твоя сестра? Почему ты так безучастно смотришь на меня? Быстрее идемте с нами, кричал Нитянь издалека. Нет, мы не можем идти, беспомощно покачала головой Анин, стоя в дверях. Там, в этот же самый момент три эксперта из секты крови, одетые в кроваво-красные одежды, спустились с неба. Они направляли к уединенному двору, где был Нитянь и другие. Усинь, шедший впереди команды, слегка нахмурился, видя, что Нитянь остановился и призывает Аньши и ее сестру идти с ними. В мгновение ока, однако, он открыл рот и сказал Аньши и Анин: «Семья Ань, идемте с нами. Я не могу гарантировать то, что мы сможем выйти отсюда живыми. Но я могу гарантировать, что после этого инцидента секция Линбао не будет рассматривать вопрос об ответственности за ваш побег». Аньши, готовившаяся уже встречать смерть, услышав гарантии Усиня, внезапно просияла. Она сразу же приняла новое решение и сказала: «Анин, вперед! С позволения старейшины мы можем сбежать вместе с ними. Никто из вас не уйдет». Эксперт из секты крови внезапно появился перед ними, превратившись в кровавый свет, язвительно улыбался. «Ты смерти своей ищешь», — холодно фыркнул Усинь. Внезапно зеленая искра вырвалась из его левой манжеты. «Шиши!» Толстый и длинный удар молнии внезапно вылетел из его манжеты. При вылете из манжеты удар молнии непрерывно колебался. В один момент он был похож на громового дракона, а другой он уже был похож на громодобного змея. Он испускал страшные раскаты грома и электрической энергии. Усинь из секты Линьюнь бежал в страхе человек из секты крови. Однако, гром из манжеты Усинь по-прежнему следовал за ним, как тень. Через несколько секунд он догнал и ударил прямо в сердце. Человек мгновенно влетел в воздух. Его тело взорвалось, и только зеленый дым остался от него. «Усинь, здесь Усинь, скорее сюда, нужно окружить и убить Усиня из секты Линьюнь». Двое других последователей из секты крови кричали в безумстве. Он звали экспертов, что находились поблизости.